И когда он отвел глаза от меня, я резко опустила голову, сжала пальцы в замке, пытаясь унять дрожь. Нет, его сила не просто большая, его сила огромна. Он может чувствовать людей, он может читать их. Как таких магов называют? Медиумами? Или он просто обладает высшим гипнозом? Я рад познакомиться с вами всеми, приветливо улыбнулся профессор. Как вы уже знаете, мое имя Брендон, и я буду вести у вас зельеварение и трансмутацию, произнес он, взмахнув рукой. За его движениями вся группа неотрывно наблюдает, а ведьмы вновь слюнки пускают на превосходного мужчину. Он, этот профессор мне напоминает Линера, а теперь можете сесть. Я застыла, вслушиваясь в слова Брендона. Это слишком странное ощущение, я не могу даже двинуться. И, что делать? Блум, а ну приди в себя, немедленно. Буквально проорал Эйлин, заставляя дернуться и рухнуть на стул. Хорошо, что в этот момент все ведьмы садились после слов Брендона. Я судорожно схватилась за край стола, размышляла, стараясь вернуть себе прежние чувства. Этот Брендон будто заморозил их. Что это было? Что? Недовольно ворчал Эйлин, стряхивая с себя какие-то осколочки. Я пригляделась и заметила в них льдинки. Постойте, льдинки, как же так? Это все профессор. Брендон увидел моего дракона и попытался заморозить его, но это невозможно. Эйлина не смог увидеть даже Линер, пока мы не поцеловались, хотя в его душе тоже обитает дракон. Да, да, вновь вторил Эйлин, ложась, он что-то вроде медиума, общается с духами. К тому же обладает силой, полностью противоположной твоей. Получается, он видел тебя, знает о тебе. Брендон уже начал урок, а я пропускаю мимо ушей все его слова. Мне очень важно узнать правду прямо сейчас, пока я не вступила в прямой контакт с новым профессором. Эйлин, говори. Не знаю я, не знаю, мой дракон нервничает, он ерзает, глядит по сторонам и о чем-то глубоко размышляет. Я начинаю волноваться. Где та хваленая защита, которая оберегала меня от вторжений чужаков в мою душу? Эйлин, я нервно выдохнула, опустив голову. Мне не по себе, живот сводит. Этот Брендон, кажется, не только прочитал мою душу, но и всех сил лишил. Не магических, а душевных. Мне тяжело, а впереди еще целый день занятий. Блум, вы слушаете меня? Меня пробило сильной дрожью. Я резко выровнялась и села как по струнке, глядя прямо на профессора, а тело временами подрагивает от напряжения. С трудом сглотнула и кивнула. За что за чертовщина со мной? Эйлин, Линер, кто-нибудь. Я уже начал занятие. Пожалуйста, будьте внимательнее к моим словам, добродушно говорит профессор, улыбаясь мне. И как-то даже легче стало на душе. Меня отпустило это странное волнение, и я расслабилась. Я очень рад, что среди моих учениц есть такая способная ведьма. А откуда он знает, что я сдавала все работы по зельеварению на отлично? Я смотрел записи в журнале за прошлый триместр и надеюсь, вы будете также превосходно заниматься на моих уроках. Я неуверенно кивнула, чувствуя на себе десятки пар глаз своих одногруппниц. Отчего-то мне кажется, этот Брендон вовсе не такой добрый, каким желает выглядеть. Я глубоко вздохнула, постаралась вернуть себе прежнюю сосредоточенность и открыла тетрадь, вслушиваясь в лекцию профессора об эликсирах исцеления. А эта тема была мне очень важна. К тому же в течение урока Брендон упомянул заклинания исцеления и некие врожденные способности исцелять. Меня это очень заинтересовало, и я влилась в занятие полностью, даже забыла о произошедшем. По школе вновь пронесся громкий звук гонга, который уже начинает надоедать. Я поставила последнюю точку на сегодня в толстой тетради зельеварения. Облачная башня начала вновь полниться звуками, разговорами, смехом. Одногруппницы с гомоном спешно удалились из аудитории, а я ждала, пока все пройдут, чтобы не толпиться и не ломать всем ребра своими локтями. Однако тут я и ощутила на себе неприятный взгляд, подняла голову и заметила Агн. Она, кажется, разочарована, или я неправильно истолковала ее выражение лица, эмоции, отразившиеся на нем. Но что случилось? Почему она? Агнес прошла к двери, а я так и осталась сидеть, углубившись в размышления. Но когда поднялась со стула, услышала то, что ради того, чтобы это не слышать, отдала бы, по крайней мере, хотя бы тетрадь с лекциями по зельеварению. Блум, останьтесь, пожалуйста. Профессор решил поговорить со мной наедине. Это мне знакомо, то же самое у нас было с Линером, но сейчас поцелуй определенно не намечается. А если Брендон и мечтает о нем, ни за что не дамся. И в этот раз буду противостоять его пленяющему взгляду. Похоже, Агнес услышала это. И я наконец поняла, что значил ее взгляд. Она расстроена, ведь со стороны наше общение с Брендоном выглядело немного странно, и его долгий взгляд на мне означал большее внимание моей персоне, и Агнес поняла все это именно так, а я теперь чувствую себя еще хуже. Только первое занятие, а я уже начинаю злиться на этого Брендона. Пусть меня раньше и не волновали чувства других людей, я не хочу видеть на лице Агн грусть. В конце концов я ей должна за спасение, или Илинше, или Неру. Они все мне помогли. Агн вышла из аудитории, проводив меня взглядом полным грусти и раздражения. Она испытывает такие смешанные чувства, что я не могу их разобрать. Это и печать, что не смогла понравиться Брендону, и злость, что все вот так обернулось, и ненависть ко мне, и разочарование подругой. Я без лишних эмоций подошла к профессору, стараясь не смотреть ему в глаза. «Прости, Блум, я перестарался», — неожиданно говорит Брендон, склонив голову в извинении. Я ошеломленно отступаю на шаг назад. «Чего это он? О чем вы?» — проронила я, совершенно не следя за своим языком и мыслями. Эллен заерзал, внимательно слушая наш разговор. «Я стараюсь вновь отвести взгляд в сторону, как бы невежливо это ни было. Это моя магия, я могу видеть души других людей», — говорит профессор. «И ты и твоя душа очень меня заинтересовали, и я не смог оторваться сразу, и сильно напугал тебя, и я все-таки не сдержалась», взглянула на него, скользнула взглядом по его идеальным чертам лица, по красивому телу, облаченному в магические одежды, по оголенным рукам, которые не скрывают длинные рукава королевского камзола, а может он принц, или вовсе король некого королевства этого магического измерения, а я так ужасно себя веду. Нет уж, он в любом случае человек и должен отвечать за свои поступки. Лезть в чужие души, между прочим, запрещено законом общества света, и это полагается делать лишь в некоторых случаях, когда перед тобой враг всего волшебного измерения, и ты не знаешь его истинной силы, или же когда человек в ужасном состоянии и нужно изучить его состояние. Правда, похоже, это не наказывается, если этой способностью воспользоваться не в определенное время. «Вы», — прошептала я раздраженно, Брендон огорченно помотал головой, «но подобного больше не произойдет, не волнуйся», профессор ободряюще улыбнулся и коснулся моего плеча, проводя пальцем по подбородку будто невзначай. Кажется, он о чем-то на мгновение задумался. «Еще раз прости меня за этот ужасный поступок. Я стойко держалась, чтобы не повести плечом и особенно не скинуть руку Брендона. И мне кое-что было интересно, но вряд ли профессор ответит. Хотя попытаться можно. А для начала, ничего страшного», спокойно ответила я. «Только скажите, как убрать последствия?» Я намекала на общую рассеянность и страх, вдруг охватывающий и мгновенно пропадающий, уступающий место сильному беспокойству. «Видимо, у тебя сейчас мало энергии», — нахмурился Брендон. «Плохо спала, мало ела», — я кивнула. «И то, и другое. Тогда восстанови силы обычным способом, едой и сном. Это вернет тебе прежний баланс в душе. Что ж, это хорошо. Но теперь мне важно кое-что узнать». «Спасибо», — ответила я и задала вопрос как бы невзначай. «Так чем же вам так понравилась моя душа?» Я отвела взгляд, ожидая ответа. Профессор молчал. Я заметила, как он прикрыл глаза, размышляя. Думает, что ответить вместо правды. Ведь 100% даю, что солжет. Эти великие могущественные маги, они такие. «Кстати, руку свою вы так и не убрали с моего плеча, профессор. Твоя сила особенная», — наконец ответил Брендон, глядя куда-то поверх меня в дальней аудитории. «Я слышал, что ты владеешь огнем дракона, ведь так? Вы тоже были на балу в Алфее?» — удивленно спросила я, отступая на шаг. «Именно там и только там сообщалась директриса школы фей о моих способностях. Появилась возможность снять с себя эту руку, казавшуюся такой тяжелой и неимоверно ледяной, хотя мне и не жарко. Это несоответствие наших сил, сущностей, и я совсем забыла, что стою на самом краю кафедры». Не удержала равновесие, выронила тетради и ручку, рванулась вперед, но уже было поздно. И последнее, что я увидела за эту минуту, это шагнувший вперед Брендон и его сильную руку. Именно в его объятиях я оказалась, когда все же открыла глаза. Он стоял чуть наклонившись, прижимая себя к себе. И черт, мы слишком близко. Я уперлась руками в грудь профессора и сильно оттолкнулась. Мне холодно от него, его тело будто ледяное и только дыхание на моей шее горячее. Это слишком большой контраст, и вырваться из объятий мне не удалось. Брендон отстранился, все еще обнимая за талию, вгляделся в мое лицо, а я увидела сильное волнение в его изумрудных глазах. «Ты в порядке? Не ушиблась?» — спросил Брендон, отпуская меня, оглядывая с ног до головы. Я спешно отстранилась, чуть подрагивая то ли от неожиданности, то ли от холода его рук. «Нет, все хорошо», — я сглотнула и заметила у парт свои тетради. Быстро подняла, отряхнула, расправила смятые уголки и, забрав укатившуюся ручку, поднялась, направляясь к двери. «Спасибо за помощь, а мне пора на следующий урок». И заметив его кивок, буквально исчезла из аудитории, выбегая в коридор, спеша к кабинету истории магии. Сегодня сразу два необычных занятия с новыми профессорами подряд. Надеюсь, хотя бы Риннель ничего не выкинет, в конце концов она же девушка. Женщина, девушка, она вроде взрослая и очень молода на вид. А вслед я услышала слова профессора Брендона. «Будь внимательна, Блум». Только к чему он это говорил, и я всегда внимательна и полна бдительности. Ага, пока с кафедры не грохнулась, вдруг прокомментировал Эллен, довольно ухмыляясь, развалившись на боку в своей уютной огненной обители. И как ты только умудрилась-то, черт, черт, черт, да дайте мне отдохнуть-то хотя бы 5 минут, то подруги, то Линер, то новый профессор зельеварения, то Эллен. А, я опять не сходила, не спросила о Лине, и у Брендона могла бы поинтересоваться, да и у Нарис тоже. Ну что за дуреха, хватит уже подкалывать меня, Эллен, пробурчала я, подходя к нужной аудитории, где уже столпились мои одногруппницы. Я замедлилась, сделала еще 2 неуверенных шага, неотрывно глядя на Агнес. Подруга взглянула на меня и отвела взор. Лин как-то странно ко всему этому отнеслась, но я вижу, что она поняла ситуацию полностью. «Блум, ты только аккуратнее», — пробормотал Эллен, наблюдая и предчувствуя то, что сейчас будет. «Я тоже примерно знаю, во что выльется этот не слишком дружеский разговор», но уверенно смотрела на Агн, пока она все же не вышла из толпы одногруппниц и не подошла ко мне. «Агн, понимаешь, начало я сразу, как только она приблизилась, мне Брендон не симпатизирует», разъяснила все сразу, не петляя намеками. Агнес явно не желала слушать какие-то оправдания. «Тогда как ты объяснишь его долгий взгляд на себе и разговор после урока наедине?» Прищурилась Агнес, в ее глазах сверкнул зеленый огонек. «Похоже, она мне не верит». Я устало выдохнула, в очередной раз понимая сущность ведьмы. Никакая ведьма не поверит другой, да и никакой простой человек или тем более фея не поверит. Да и ведьма не пожелает даже говорить с феей. Однако я не фея, и я не собираюсь оставшиеся минуты перерыва выяснять отношения. Мне нужно загасить разгоревшийся на ровном месте конфликт. Я у профессора только что спросила об этом, я постаралась улыбнуться, чтобы ободрить Агн, расположить разговор на более спокойное русло, чтобы она не злилась и поняла, что все хорошо. Он объяснил, что заинтересован в моей силе, она показалась ему необычной, а его особой способности чтения душ я решила не распространяться, вдруг его за это упекут куда-нибудь. «И это все?» – взволнованно спросила Агн. Я уверенно кивнула, но по глазам вижу, что все же она мне не слишком поверила. «Ладно», и отошла в сторону, возвращаясь к Лин, ожидающей рассказа о нашем разговоре. А я пристроилась у стены неподалеку от двери, сейчас должен начаться урок. «Ну что, Блум, только приобрела подруг и тут же их потеряла, да. Впрочем, какая разница, у меня есть другие проблемы поважнее этих, и я всегда была одиночкой. Кстати, Ариннель тоже появится, поразив нас всех внезапностью, а, да, какая у нее сила, какой стихии». Глава 3. Лекции новых профессоров. Часть 2. С гонгом, ударившим по ушам, по коридору начали стучать чьи-то каблуки, отдаваясь эхом. Наша группа замерла, похоже, все поняли, кто это. От лестницы к нам самой элегантной, какую я только видела за свою жизнь, походкой направляется сногсшибательная Риннель, покачивая бедрами. Если бы сейчас тут были парни, слюнями все залили бы. Профессор одним снисходительным взглядом поприветствовала нас, мазнула взором по мне и открыла дверь, повернув пару раз ключом. Мы вошли сразу за Риннель, расположились на местах, я как всегда на заднем ряду. Как я и ожидала, Агнели решили не садиться рядом, а заняли места на первом. Риннель легким шагом прошлась около доски, оглядела аудиторию, всех нас изучила внешность каждой, и свободно села в кресло, положив ногу на ногу. Взмахнула рукой, перед ней на столе возник наш темный готический журнал. Она пролистала его и остановилась на своем предмете. Провела пальцем по списку имен и остановилась на одном. Так как они расположены по алфавиту, а ее длинный черный ноготок указывал в середину списка. Я поняла, что спросит не меня, но она впервые ведет у нас и уже будет что-то спрашивать. «Лин здесь?» — пронесся по аудитории громкий сильный голос дамы-профессора. С первого ряда поднялась Ли. «Да, это я. Ух, ты!» — она вызвала именно Ли. Если знать, насколько силен закон подлости, удивительно, что она не спросила меня. «Назови все темы, которые вы проходили с профессором Заратустрой», — сказала Риннель, махнув рукой. «Ну и вельможа же она!» Я хмыкнула, чувствуя, какие веселые у нас будут занятия истории вселенной и магии. Лин замешкалась, удивительный вопрос. Агнес незаметно подтолкнула вечно спящая и ничего не записывающей на лекциях Ли свою тетрадку. А особенно Лин очень любит поспать на историях. Похоже, теперь ее сон сократится на несколько часов в неделю, если она не восполнит расписание отдыхом на других уроках. Ли быстро пролистала тетрадь подруги, одновременно сообщая темы профессору. Введение в историю магии, великий огненный дракон и создание мира, сила пламени дракона. Минуточку. Разве эта тема была? Я быстро пролистала тетрадь. Я была на всех занятиях по истории, но такой темы я не помню и записи в тетради по ней у меня нет. Ни слова о драконе. Я не могла пропустить лекцию, сидя на уроке. Или, точно, я вспомнила, когда я еще не знала о драконе внутри своей души, о своей волшебной сущности, Гриффин пыталась отгородить меня от всей информации, связанной с силой пламени дракона. Я тогда подслушала разговор с Заратустрой в ее кабинете. И с библиотекаршей Аринсой то же самое было. Она не хотела давать мне нужную книгу из-за просьбы директрисы. «Стихия земли, основы магии жизни, стихия огня, основы магии тепла и опасности, стихия воздуха, основы магии полета и дыхания, стихия воды, основы тягучести», — говорила Ли, листая тетрадь в поисках следующих тем. А я дивилась тому, как она сдала экзамен по историям, если вообще ничего не знает, даже тем, которые мы изучали. Магия, как основа жизни, магия и физиология человека и животного, магия и физическая сила, и все это основы. Просто Ли уже, наверное, надоело повторять одно и то же слово. Интересно, когда мы будем проходить что-то более серьезное, чем просто коротко о главном. И когда Лин завершила не слишком большой список, Риннель задумчиво кивнула, разглядывая свой идеальный маникюр, и сказала: «Спасибо, садись». Ли опустилась на скамью, а профессор встала, прошлась и сказала с не слишком довольным видом: «Что ж, поздравляю, ведьмы, не только я изогнула бровь в недопонимании, все это время вас держали за малышек в детсаде и учили, как есть суп маленькой ложечкой», — ухмыльнулась Риннель. Даже это у нее получалось сделать элегантно и красиво, а ход ее мыслей мне очень нравится. И завела профессор очень необычную тему — искусство искажения пространства. И принялись мы штурмовать тетради с записями. Риннель говорит очень быстро, быстрее всех профессоров в облачной башне. Я с трудом успевала и еще и списывала некоторые слова и определения с доски. Профессор управлял мелом на расстоянии, двигая указательным пальцем, даже не касаясь белой неприятно пачкающейся штуки. И я все же смогла. Эта тема оказалась трудной с непривычки, как говорила Риннель, теперь нас учат, как есть прожаренное сочное мясо в специях острым как бритва ножом и опасной вилкой. Но мне как раз не хватало подобных трудных тем. Кажется, я уже полюбила историю магии, а вскоре, я уверена, полюблю и историю вселенной. И о, чудо, меня никто не трогал, меня не просили остаться после занятия на уединенный разговор, на меня никто не набросился с объятиями, когда я выходила из аудитории. Вместо полдника я собиралась наконец узнать, где Линер, как он, возможно поговорить с ним. Всего два урока и большой перерыв, а то есть 3 часа отделяют меня от встречи с Лином на его занятии практики огня, но я не могу ждать. И только я замедлилась, наблюдая, как остальные ученицы уходят к лестнице, чтобы пойти в столовую на перекус, штурмовать буфет и насиловать бедную женщину за витринами с едой, которая уже вдоволь насмотрелась на кровожадные оскалы изголодавшихся ведьм, развернулась и: «Блум, только не это», — взмолилась я великому дракону, не понимая, за что меня постоянно отвлекают от важного дела. «Сегодня что, день какой-то особенный?» «Впрочем, действительно особенный, ведь первый учебный день после сражения с Трикс». «Ох, нет, простите, госпожа учитель», — поклонилась в извинение Этина, ведьма, которая нарекла себя моей ученицей, а меня — своим учителем. Несмотря на то, что она скорее всего даже старше меня, и мы обе на первом курсе, как и ее две подруги, тоже мои внештатные ученицы, которые сейчас тоже кланяются, удивляя ведьм, проходящих мимо. «Так, что вы хотели?» – протянула я, изо всех сил стараясь быть как можно более тактичной, напоминая себе, как важно иметь людей на своей стороне. Этот мир – не земля. Тут ко всему относиться нужно либо с трепетной осторожностью, либо с демонической жестокостью. Ведьмы вскинули головы, они полны энтузиазма, которого мне так не хватает. Может, от общения с ними я сама заряжусь им, госпожа учитель, пролепетала Этина, восхищенно глядя на меня, отчего мне даже смутиться захотелось, как и от того, как они меня называют. Пожалуйста, расскажите, о чем вам повествовала сегодня профессор Норрис? Лекция по магической математике, зачем им это? Я только изогнула бровь, как тут же услышала от своей второй ученицы. И профессор Брендон, с трепетным ожиданием воскликнула Сэм, сложив пальцы в замок. Лекция по зельеварению была довольно неплохой, если не вспоминать, каково было первое впечатление на нового великолепного профессора, и какое впечатление он произвел на меня. И профессор Риннель, сказала Леннита в предвкушении, и я вспомнила об этой необычной, вроде бы легкой и свободной, а вроде бы и быстрой и дерзкой волшебнице с силой ведьминского синего огня. Я только оглядела их и устало вздохнула, и направилась к лестнице, оставляя позади себя удивленных и уже расстроенных учениц, но остановилась, пройдя пару метров, оглянулась и окинула немного недовольным взглядом девушек. «Я не хочу вести разговор посреди коридора», — говорю я с важным видом и, взмахнув рукой, последовала дальше. «Раз они считают меня учителем, значит, буду вести себя как подобает учителю». Девушки поняли меня без лишних слов и, сияя счастьем, ринулись за мной хвостиком, то восклицая, то шепчась о предстоящей первой лекции от учителя Блум. «Да, они так говорили». Я с трудом сдерживала глупую улыбку и смущение, на нас с таким удивлением смотрели ведьмы, когда мы пришли в столовую. Я расположилась за свободным столиком, и передо мной тут же появилось большое ароматное яблоко и кружка зеленого чая, а также неподалеку миска песочного печенья. Что я люблю в обедах Облачной башни, так это их средний уровень, ничего лишнего и всего хватает. Этина и Сэм устроились напротив, а Леннита притянула стул из-за соседнего столика и села рядом. Перед ними также появилась еда, их полдник в виде яблока, чая и печенья, но они не спешили касаться угощения и глядели мне буквально в рот, с нетерпением ожидая рассказа. Я только поднесла ко рту яблоко, да вот под такими взглядами есть довольно тяжело, даже если я вообще почти не завтракала. Положила яблоко на стол и вздохнула вновь, начиная лекцию с первого сегодняшнего занятия, урока Норрис. На магической математике Норрис рассказывала нам о способах вычисления энергии, сохраненной в дереве. В любом дереве, к примеру, в нашем волшебном лесу, мы долго писали формулы, старались вникнуть в расчет энергии по состоянию листов кроны и ее пышности, и рассчитывали возраст дерева с небольшой погрешностью. О своем опоздании и вообще нежелании идти на урок я промолчала. И вообще, зачем этим ведьмам знать о лекции, которую нам читали? Разве они не учатся у тех же профессоров на том же курсе? Они же наверняка уже знают эту тему. И как же происходит этот расчет? Как определяют возраст дерева? Поинтересовалась Сэм в раздумьях. И я поняла, да, у них еще не было этой темы. Делать было нечего, и я открыла тетрадь по магической математике на нужных страницах и повернула к своим ученицам, указывая на нужный абзац, где и говорится про расчет возраста дерева по его коре и общему состоянию. Девочки восхищенно вгляделись в мои записи, будто это не тетрадь с лекцией, а какое-то особое сокровище, каких в мире больше нет. И я решила объяснить поскорее, а то еще слюнями мою тетрадь зальют. Разделить диаметр ствола на средний годовой прирост, сказала я максимально коротко, но девушки продолжали пялиться на мои записи. Или же просто посчитать мутовки. Обычно хвойные деревья каждый год образуют мутовки, и прибавить к их количеству единицу, то есть учесть верхушку. Так получится не очень точный, но приближенный возраст дерева. А эта лекция, пересказ информации ученицам, поможет мне самой лучше запомнить информацию. Полезно мне, интересно им. Они послушают лекцию два раза и, возможно, блеснут знаниями на уроке, а я прослушаю рассказ профессора и объясню все ученицам. Вполне неплохо. То есть энергию дерева можно забрать себе и использовать ее в своих целях, сосредоточенно спросила Леннита. Я кивнула и указала на один из абзацев в своей тетради. Там как раз были написаны формулы и их расшифровка. И то, что ведьмы начали делать после этой небольшой сокращенной лекции, пересказа только части данной нам информации на рис, повергло меня в удивление. Они взяли свои тетради и начали записывать мои слова и формулы. Я только приложила ладонь ко лбу, откусывая яблоко, и отвела глаза, чтобы действительно не провалиться от чувства смущения. «Впервые так странно себя ощущаю. А ты профессором стала, Блум?» – хихикнул Эллен. Он все это время наблюдал за маленькой лекцией от учителя меня. Я только скривила губы и вновь откусила яблоко. «Как же есть хочется! Какое же яблоко вкусное, когда с голодухи! Может, тебе все же стоило стать директрисой? Ага, сейчас!» Чуть вслух не ответила я, углубившись в раздумья. Только быть директрисой мне не хватало. Это огромная ответственность, мне такое не потянуть. Может, защитить нескольких учениц я смогу, но всю школу, мне сил не хватит, даже если я обладаю такой большой магией. Пока Этина, Сэм и Леннита записывали мой конспект, у меня появилась возможность перекусить. Провела взглядом по столовой. Неподалеку сидят Лиагн, за соседним столиком. Они удивленно смотрят на меня, и Агнес, похоже, забыла о нашем разногласии. Или мне показалось, что тогда она мне не поверила. Особенно посмеивалась Лиин. Кажется, она все поняла или же слышала мой разговор с ученицами. «Госпожа учитель», я вздрогнула и, закатив глаза, вздохнула. Повернулась к девочкам и выдавила из себя добрую улыбку. «Похоже, у меня вновь получается нацеплять на лицо положительные эмоции и не слишком криво улыбаться». «Да», Леннита закрыла мою тетрадь по магической математике и аккуратно пододвинула ее ко мне, благодарно склоняя голову. «Я же с легким недоумением оглядела происходящее и отложила тетрадь к остальным. Но как я помню, а этом наша лекция не заканчивается. А каково было занятие с профессором Брендоном?» – спросила Сэм, откладывая ручку, и приготовилась меня слушать. И Этина с Леннитой внимательно взглянули на меня, а меня передернуло. Я с трудом скрыла это легким движением, откинувшись на спинку стула. Как бы рассказать и не хмуриться во время пересказа темы. Просто не могу не вспоминать о том, какую промывку мозгов и души мне устроил Брендон. Профессор Брендон очень сильный волшебник холода и снега. Я старалась говорить ровно и спокойно, крутила в руке надкушенное пару раз яблоко. Он отлично преподает зельеварение. Рассказывал он нам об эликсирах исцеления и упомянул некоторые исцеляющие заклинания. Девочки затрепетали, видимо, им тоже нравится эта тема. Для удобства рассказа, я вытянула толстую тетрадь, полную множество рецептов зелий, и открыла на нужных страницах, передав ведьмам. Они впились в текст жадными взглядами. Первый и самый легкий. Одна капля заживляет царапину или небольшую ранку, на скрытые ссадины вроде синяков не действует. Начало я серьезно и пересказала рецепт, вспоминая слова Брендона, не заглядывая в тетрадь. Пропорции указаны у меня в тетради. Девочки тут же начали переписывать мои записи лекции и записывать мои слова. Второй уже более сильный, эликсир улучшения, я ткнула пальцем в нужный абзац, и ученицы принялись быстро переписывать рецепт. И нравится же им это. Его употребляют как внутрь для восстановления хорошего самочувствия, так и снаружи для снятия синяков или, например, для уничтожения кожных заболеваний. Правда, здесь желательно и выпить и нанести на кожу, создав более густой раствор. Подольше проварить и выпарить лишнюю воду, обратив зелье в мазь. Я задумалась и вывела для себя одну важную вещь, и даже сама удивилась. А третий, самый сильный, девочки оторвались от записи и внимательно взглянули на меня, вслушиваясь в каждое слово. Здесь я внимательно перечислила ингредиенты, которые использовались и в прошлых зельях. Нужны порошок и настойка травы орнаглы, довольно больше количества сока ренойного дерева и обожженные на светлом огне листья линосиса. Для большего эффекта, чтобы попытаться вернуть человека или животное к жизни, нужно добавить и горсть перетертых ягод линосиса. Но они же очень ядовиты, воскликнула Сэм. Я покачала головой. Да, ядовиты. И листья, и сок, и ветви. Все у линосиса ядовито. Девочки, видимо, не знали об этом и замерли в удивлении. Но когда любая часть этого кустарника проходит термообработку, то весь яд выпаривается. Иногда его листья и ветви дополнительно обжигают на светлом огне. Но это только в том случае, если зелье будет применяться внутри или мазью смазываться слизистое. Ведьмы записывали каждое мое слово, переписывали из моей тетради пропорции ингредиентов. В их глазах я видела удивление моим знаниям. И о мази ведь на зельеварении нам пока еще никто не говорил. Я помотала головой и еще раз откусила яблоко. Кажется, уже пол перерыва прошло, а я еще не поела. А Брендон сказал подкрепиться и отдохнуть. Но я же должна проводить занятия для собственных учениц. Хотя это даже немного интересно, вот так кого-то учить. Это великолепно. Вы прекрасный учитель. Вдруг ко мне прямо начали обращаться на «вы». Я с трудом проглотила кусочек яблока и спешно запила его большим глотком горячего чая. И вновь мне вернули тетрадь, и вновь смотрит с ожиданием прямо в рот. «Пожалуйста, расскажите о занятии профессора Риннель». Я снова вздохнула. «Что ж, последнее». И вновь моя тетрадь перед ученицами в открытом виде. Искусство искажения пространства было впервые использовано магом Эрксинумом 10257 лет назад. Я не сразу вспомнила имя. История довольно трудная вещь. Мне нелегко заучивать даты и имена всех древних магов. Он владел очень сильной связью со стихиями природы и великолепно управлял магией воздуха. Он мог сделать что угодно, и однажды открыл в себе великую способность останавливать время. Девушки даже перестали записывать и отложили ручки, принялись меня внимательно слушать. Неужели я так интересно рассказываю, или просто история захватывающая? И я продолжила. Остановка времени – очень кропотливое волшебство, его необходимо использовать предельно аккуратно. И, так сказать, ну очень помешанный на своем идеале Эрксинум неустанно развивал эту силу в себе. И в итоге смог соединить с этой силой стихию воздуха и остановить время вокруг себя на минуту. Я глянула в свои тексты, чтобы во время рассказа ничего не забыть, и вновь продолжила историю. Всего минута нарушила целостность оболочки сначала пространства рядом с магом, после измерения, а далее пошатнулась вся система Вселенной. Пожертвовав балансом всея баланса, Эрксинум открыл путь в прошлое, но порталом не воспользовался. Ведьмы в удивлении расширили глаза, вздрогнув. Леннита задала вопрос, мучающий и подруг. «Но почему?» Я пожала плечами. «Этого никто не знает. Меня тоже интересует это. Может, где-то и написано об искажении пространства побольше, чем-то, что нам рассказала Риннель. Смогу ли я что-нибудь найти в библиотеке или архиве?» Возможно, замешкался, испугался или его поверг парализующий шок, или его уже тогда поглотила сила, вырвавшаяся из баланса Вселенной. Некоторые ведьмы, поднимаясь по лестнице, засматривались на нас и меня в особенности. Ну да, не каждая ведьма будет на полднике рассуждать об истории искажения пространства, подвиге проклятий мага Эрксинума. Поглотила? Отчего же? Взволнованно спросила Сэм. Неужели это так серьезно и опасно? Сила при остановке времени потому и запрещена в магическом измерении, от нее избавляются особыми и иногда жестокими способами, потому что она может нарушить великий баланс сил Вселенной, не говоря уже о том, что будет, если эта способность попадет в руки темным существам вроде Трикс, жаждущих захватить мир. Девочки отмерли и принялись быстро-быстро строчить полученную информацию в свои тетради, а я размышляла о пересказанной ученицам истории, наконец принимаясь за полдник, который восполнит мои силы. А ведь вот так остановить время и сделать то, о чем мечтаешь, но не решаешься, невероятная способность. И то, как можно управлять прошлым, настоящим и будущим, используя слияние нескольких стихий. Жаль, что эта способность запрещена в нашем мире. Я бы с удовольствием заработала и заплатила любые деньги, чтобы отправиться на 17 лет назад, дать по шее трем древним ведьмам и увидеть Валтора, когда он еще был темным магом, защитить свою сестру, не позволить древним ведьмам коснуться ее своими гадкими пальцами и мерзким когтями и сохранить домино в целости. И я бы провела свое детство у себя дома. Правда, тогда я бы вряд ли поступила в Облачную башню, и не встретилась бы с Линером, не влюбилась бы в Валтора, и не преподавала бы великую науку ведьм своим ученицам. Изменишь прошлое, изменится и будущее. И один бог знает, что бы произошло, если бы моя сестра, родители и сама я в младенчестве увидели меня такую. Это могло привести к настоящему катаклизму и окончательному разрушению баланса. «Спасибо вам большое, госпожа учитель!» — воскликнула Этина, закрывая тетрадь, кивая в знак благодарности. Подруги тоже совершили легкие поклоны, убирая тетради и ручки в небольшие сумочки. «Мне вот кажется, что они из нашей земной Японии. Ведь в Японии тоже кланяются в приветствие и в благодарность, и на прощание, и могу попросить кого-то стать его учителем и обращаться к нему именно так, как эти ведьмы обращаются ко мне. Удивительное сходство, может и правда с Земли, или в магическом измерении есть планета или королевство, где также выказывают уважение. А я пока сделала большой глоток чая и взяла из миски печенье. Яблоко уже давно съедено за то время, пока ученицы записывали историю, и осталось от него лишь сердцевина. И решила поделиться новой замечательной идеей. Я предлагаю вам проводить подобные лекции в выходные, скажем, в субботу и воскресенье утром, задумалась я, понимая, что ежедневные пересказы будут отнимать слишком много времени. Воровать отрезки из обычного распорядка дня так тяжело. Я буду рассказывать вам обо всем за неделю более подробно, объяснять непонятное. С 10 утра девочки оживились, счастливо заерзали на стульях, жмурясь от удовольствия, только сдерживая визг радости. Я думала, это их наоборот расстроит, я же урезаю время занятий с их новым учителем. Да, хорошо, госпожа учитель, мы придем в субботу утром. Девочки спешно собрались, залпом выпили чай и, захватив с собой яблоки, поднялись, направляясь наверх, к двери из столовой. До встречи. И я успела лишь проводить их рассеянным взглядом. Еще только середина учебного дня, а простого, только начало, а я уже устала. Глубоко вздохнула, собираясь насладиться одиночеством и спокойствием оставшееся время, расслабленно откинулась на спинку стула и положила в рот небольшое печенье, и только удовлетворенно захрустела им, как ко мне подошли еще какие-то девушки. Я мгновенно разозлилась, ударила рукой по столу и вскинула голову. «Да дайте мне поесть!» Я вообще не завтракала сиготня, и начала запинаться, заметив своих подруг. Не только Ли, но и Агн. Может, она действительно больше не злится на меня? Кто были эти ведьмочки? Удивленно спросила Ли, устраиваясь на только что освободившемся стуле. Агнес села неподалеку, а я вздохнула, прикрывая глаза. «Сегодня я слишком часто вздыхаю. Мои ученицы», — ответила я и, заметив, как быстро меняются лица подруг, резко оборвала. «Только не ржать. Они действительно считают меня своим учителем», — я задумалась, наверное. «Ничего себе», — пробормотала Ли, сменяя желание посмеяться на крайнее удивление. «Но ведь и ты, и они первокурсницы. Какой смысл? Что ты им рассказывала? А может, тебе все же стоило стать директрисой или попробоваться на место профессора? Практики черной магии, например, или помощника Линера», — произнесла Агнес, и я взглянула на нее, заметила красивую добрую улыбку, легкое извинение в ее глазах, я ответила тем же. Мы, не сказав друг другу ни слова, помирились. Господи, какое же это приятное чувство, какой светлый, наполненный добрыми чувствами момент. Иногда нужно разбавлять негатив школы ведьм чем-то позитивным и легким. Позволить себе стать феей на пару минут. Я пересказала им лекции математики, зельеварения и истории, ответила я, переведя взгляд на Ли, безразлично покачав ладонью, прикрывая глаза. Это вообще полезно и интересно, так материал лучше запоминается. И вновь взглянула на Агн. А вот это не надо, слишком большая ответственность. Я не настолько сильна и мудра, чтобы отвечать за учениц группы или вовсе целой школы, нахмурилась я и тут же расслабилась, понимая, что Агнес предлагала это в шутку. Так, Лиин быстро меняла тему, схватила печенье из моей тарелки и, прожевывая, взглянула на наручные часы. Сейчас урок начнется. У нас вторая магическая математика. Я совсем об этом забыла, и когда Ли напомнила, устало закатила глаза. Как же я не хочу опять слушать про эти расчеты. Лучше поскорее пятый урок, я увижу Линера, о котором я опять не узнала, потратив весь большой перерыв на пересказ лекций. Что же это такое, если не считать разбора полетов для тех, кто все-таки припозднился на занятие на рис, и очередное выбивание грешных учениц из аудитории невидимыми ударами воздуха, то все прошло как обычно. Правда, все же немного смущает то, как профессор легко пропустила меня на урок, и я опоздала не на минуту и не на две. Может, с утра у нее было хорошее расположение духа. Довольно быстро время занятия подошло к концу, и я, собрав тетради, выбежала из аудитории самой первой, даже до того, как повернувшаяся к доске Нарис, записывающая домашнее задание, которое я и так уже запомнила, сказала, что урок окончен. Вырвалась на свободу и бегом устремилась к аудитории Линера. Я должна увидеть его до начала занятия, должна хотя бы сказать несколько слов, удостовериться, что с ним все в порядке. И запыхавшись больше обычного, остановилась у двери. Но когда подняла голову, сильно выдохнула, замерла в смутных чувствах. Записка на двери аудитории практики огня говорила черным по белому. «Уважаемые ведьмы факультета огня, сегодня занятий не будет. Группы, у которых урок выпадает на последние часы, могут идти по своим делам. Остальные обращайтесь к профессорам следующего по расписанию занятия». Я не сразу смогла продохнуть. И только когда к аудитории подоспели остальные из моей группы, я посторонилась и устало прислонилась к стене. Неужели все мои волнения были напрасны? Желание встретиться с Лином и спросить о его невыполненном обещании? Я зря так рвалась пойти в учительскую. «Я приду сегодня вечером, обещаю», — нашептывал он мне на ухо вчера до собрания. А после я его уже не видела, отчего мне кажется, что я больше не увижу его на этой неделе. Сейчас только среда. «Эллин», — тихо позвала я своего дракона. Он сонно приподнял голову, мотнул ею и проморгался. «Что такое?» Эллин широко зевнул, сильно фыркнул, выпуская дым, и изящно потянулся всем телом, словно кошка, лишь крыльями взмахнул несколько раз и сел, приготовился вести со мной разговор. «Ты знаешь, где Линер?» Настороженно спросила я, отходя от аудитории. Впрочем, и толпа моей группы факультета быстро рассосалась. Ведьмы, только узнав, что занятия не будет, тут же ринулись восполнять освободившиеся 2 часа времени интересными делами. «Инерна». Дракон задумался, отвечать не спешил. Кажется, он проверяет школу на присутствие в ней Лина Инерна. Прикрыл глаза и сосредоточился. А я пока направлялась в пока еще не знаю куда. Просто гуляла по коридору учебного крыла. И когда Эллин вздрогнул, помотал головой, остановилась и замерла, ожидая ответа. «Блум», — немного взволнованно сказал дракон, царапая когтями пол своей обители, — «я не чувствую их». «Как?» — вслух выдохнула я. Мне уже было все равно, что меня услышат, да и рядом только несколько незаинтересованных во мне ведьм. «Но не принимай мои слова всерьез, я не уверен в своем ответе», — говорит дракон задумчиво. Он вновь пытается ощутить Линера Инерна. «Возможно, они находятся слишком далеко и не пропадают в мое магическое поле. И что тогда делать? Что с ним случилось? Почему он не желает показываться?» Я вновь вернулась к ментальному общению, судорожно сжимая тетради у груди. Во время разговора с Эллином мне стало намного страшнее за Линера. Кажется, что с ним что-то случилось. Пусть все самое темное, все наши враги уже в прошлом, я знаю, что Лин просто так не пропустит свои занятия. И я видела почерк Линера на той записке. Эту записку писал не он. Кто-то другой оповестил нас об отсутствии профессора огня. «Сходи к Линше, вдруг она что-то знает», — посоветовал дракон. Я тут же кивнула и почти бегом направилась к директрисе. Наша новая директриса, ей наверняка что-то известно. А если Линер решил взять выходной и уехать на время, она первая, кто должен быть извещен об этом. И пробежав до нужного этажа, я остановилась у дверей уже знакомого мне кабинета, в котором многое произошло. И первая встреча с Гриффин, и зачисление в ученики Облачной башни, и освобождение Линера из лап прошлой злобной директрисы, и становление живым оружием главы школы ведьм. Я немедленно постучала, даже забыв отдышаться, и услышала знакомый голос: «Войдите». И тут же вошла, почти ворвалась, захлопнув за собой дверь. Линша, облаченная в этот превосходный темный наряд, сидела за столом и пересматривала какие-то бумаги. И еще множество таких же документов лежали рядом в стопках. Я подошла ближе и взволнованно взглянула на Линшу, которая тут же оценила мое беспокойство. «В чем дело, Блум? Что случилось?» — спросила Линша, откладывая бумаги. Ноги подкосились, и я рухнула на стул, не открывая серьезного взгляда от молодой директрисы. «Линша», — выдохнула я наконец, собрав все размышления в нормальные предложения, — «ты знаешь, где сейчас Линер? Он очень мне нужен». «Профессор Линер», — задумалась Линша, оглядывая бумаги на своем столе. Кажется, она пытается вспомнить, а после отодвинула одну из полок в столе и вытянула небольшую папку, в которой нашла еще один файл с несколькими бумагами. А у меня уже голова кружится начало от всего этого белого. Линша проглядела эти документы. Я заметила на первом листе фотографию Лина. Наверное, это его автобиография, которую он писал для приема на работу. Правда, его Гриффин приставила к себе как помощника, чтобы скрыть от всего волшебного мира его истинную личность темного мага Валтора, и только после этого назначила профессором факультета огня. «Он должен быть в школе», — наконец ответила Линша, просматривая бумаги, а после взглянула на настенные часы над дверью. «Да, у него, как и у многих профессоров, еще не закончен рабочий день, сейчас как раз 5-е занятие. Но, Шокированно пробормотала я, взволнованно сжимая тетради, и опять вернулась к своему дракону. «Ты же сказал, что Лина нет в школе», — раздраженно сказала я, начиная сомневаться в связи Элина с Нирна. Но дракон только покачал головой. «Значит, он действительно не ощущает ни Линера, ни Нирна в стенах облачной башни. А у тебя сейчас разве нет урока?» Линша расправила все бумаги и, сложив их обратно в файл, убрала в стол. Вновь вытянула какой-то свиток из кучи других и, сняв ниточку, развернула. И он оказался просто огромным с множеством столбцов. А сколько там мелкого текста? Линша отыскала один из них, я приподнялась и поняла, что она смотрит на расписание моей группы под номером 4, и провела длинным черным ноготком по строке. Как раз занятие факультета. В том-то и дело, Линша, серьезно сказала я, повысив голос, привлекая внимание подруги. Линера нет, а на двери на записке написано, что занятий сегодня у факультета не будет. Линша удивленно отпустила свиток, и он неровно скрутился на ее столе, откатившись к волшебному шару. Подруга в недоумении смотрела на меня. Так она тоже не знает, что случилось. Профессор Линер мне ничего не говорил о своем сегодняшнем отсутствии, утопая в размышлениях, говорила Линша. Возможно, он неважно себя чувствует и не смог даже предупредить меня, но ведь кто-то же знает, раз на двери висит записка. Линша вновь замолкла, размышляя, а после серьезно закончила. В любом случае, тебе лучше вернуться в комнату, а я совсем разберусь. Я замерла на месте. То есть я ничего не узнала, даже директриса не знает, где он. Я так просто сдаваться не собираюсь. Но, воскликнула я, резко поднимаясь со стула, упираясь рукой о стол. Но Линша смотрела на меня непоколебимо. Кажется, она действительно ничего не знает. Я отстранилась и прижала тетради к груди, рассеянно оглядывая бумаги на столе подруги. «Блум, в жизни бывают разные форс-мажорные обстоятельства», — говорила Линша максимально спокойно, сжимая пальцы в замок. «Возможно, Линер сейчас как раз переживает их. Тебе лучше вернуться». Я разочарованно выдохнула и удалилась из кабинета. «И все-таки что-то покоя мне не дает, что-то подсказывает, что не все так хорошо», как говорит Линша. Почему огонек в моей душе не успокаивается, почему я чувствую опасность? Это паранойя или голос интуиции, как их различить? Глава 4. Пособие. Как поймать животное помощника? Почему? Опять этот страх, отчего по моим щекам текут слезы? Почему мне так больно? Чего я боюсь? Этого странного тепла у своих ног. Оно омывает, будто теплые воды моря, но ощущения совсем не такие, как тогда, когда я разговаривала с Дафной у озера Ротколучи. Мне неприятно, очень, и я наконец открываю глаза, и в ужасе замираю. Вокруг меня действительно море, или океан, но в нем не вода, не красивая прозрачная ласково касающаяся моих ног вода, не вода, на которой так красиво играют лучи солнца и солярии, не вода, а кровь. Мои ноги омываются кровью, чьей-то теплой кровью. Меня пробивает дрожь, я пытаюсь отступить назад, оборачиваюсь, но берега нет, мне некуда идти. Где я? Выпустите меня отсюда. Взгляд в серое, почти белое пустое небо, оно такое странное, пугающее. И вокруг меня в этом море свежей крови множество безжизненных тел неизвестных мне людей. И сделав шаг назад, я натыкаюсь на еще одно, и вновь замираю, не в силах больше двигаться. Меня никогда так не парализовал страх. Крик. Знакомый голос пробуждает мое сознание от притаившейся паники. Я резко оборачиваюсь на него, судорожно ищу этого человека. Тяжело дышу, кажется, воздух вот-вот пропадет. Мой взгляд наконец находит Линера. Какой-то человекоподобный монстр, лишившийся всех органов, мышц и даже кожи, имеющий лишь темный скелет рядом с ним. Это существо замахивается и бьет Лина по лицу. Капли крови брызгают и сливаются с огромным нескончаемым красным морем. И вновь удар, Линер не может ничего сделать, по лицу и в живот. Я слышу его стоны боли, срываюсь с места, пытаюсь бежать как можно быстрее, но кровь не позволяет поднимать ноги выше, будто затягивает меня, удерживает, не позволяет помочь Линеру. И я не успеваю, лишь вижу, как его тело окрашивается в такой же ярко-красный, как и все это море вокруг. Кровь льется по спине, сливается с чужой. Огромные острые когти этого монстра пронзили Линера, и только безмолвная невыносимая боль отразилась на лице Лина. Лин. Бешеный пульс, прерывистое сильное дыхание, поглощающий разум и чувство страх. Ужас после кошмара. Я резко поднялась, села на кровати, сжимая пальцами одеяло. Опять почему опять? Что такое? какой-то знакомый голос, и я знаю его обладателя очень хорошо. Поднимаю голову и удивленно вглядываюсь в сидящего на кровати мужчину. Эллен одет, как и в прошлый раз, в нашу первую встречу, и эта простая одежда так ему идет. Золотые блестящие глаза внимательно смотрят на меня, на губах добрая улыбка, нога на ногу, и поза завораживает красотой. Я сильно выдохнула, зарываясь пальцами в волосы, опуская голову на колени. Тяжело, на душе очень тяжело. Эллен, пробормотала я, сон. Мне приснился Лин, я вновь подняла голову, но сил взглянуть на дракона не было, его убили у меня на глазах. Эллен встрепенулся, я ощутила движение на кровати, шуршание по одеялу. «Что?» – взволнованно произнес дракон в человеческом обличье. «Такой же кошмар, как и раньше». Я киваю, сжимая волосы до боли. «Чертовски тошно, хочется разрыдаться от бессилия. Еще несколько шагов и я бы спасла Линера, а сердце так бешено стучит». Будто вот-вот выпрыгнет. Разве после того, как Гриффин отправили в светлый камень, заклятие не должно было потерять эффективность? Эллен в недоумении, как и я. Мне с трудом удается хотя бы немного успокоиться и вновь посмотреть на дракона. Я не знаю, Эллен. Я думала так же, пока не увидела этот кошмар. Этот сон затронул меня сильнее, чем те, что снились под действием колдовства Гриффин. Сейчас мне страшнее, чем тогда. Этот сон затронул мои чувства по-настоящему. Сейчас я сильно привязана к Линеру, люблю его и очень боюсь его потерять. У меня до сих пор перед глазами стоит картина того, как он падает с ветровой площадки облачной башни. А то, что Лин не пришел ко мне вечером, как обещал, и то, что я вчера так и не нашла его. Мне чертовски страшно. Вчера я долго бродила по школе. После разговора с Линшей никак не могла заставить себя вернуться в комнату. Волнение не отпускало, что-то толкало меня сбежать из облачной башни и ринуться прочь, на поиски Линера. Единственное, что меня останавливало, это неведение, куда именно идти. И вот так, гуляя по школе, сжимая в руках тетради, я буквально столкнулась с Аиросом. Но профессор очень ловкий, будто воздух, и избежал столкновения. Я замерла, случайно выпалив. Профессор Аирос. Прекрасный беловолосый мужчина смотрел на меня с высоты своего немаленького роста. Кажется, он даже выше Линера. И когда в голове возникли эти мысли, все размышления о великолепной внешности профессора воздуха тут же исчезли. Остался только вопрос, заполонивший все мысли. «Вы Блум, верно?» – обратился мужчина ко мне с добродушной улыбкой. «Такой мягкий и аккуратный. Довольно сильно отличается от Линера по характеру, хотя если соединить эти две стихии, огонь и воздух, удастся получить невероятную мощь огненного вихря». Я кивнула и поспешила задать тот самый важный вопрос. «Вы видели профессора Линера?» Эйрос задумался, коснувшись пальцами подбородка. А я с нетерпением ожидала ответа. «Почему-то мне кажется, что услышанное от него будет правдой. Вчера я встретил его недалеко от архива, он был очень взволнован и рассеян. Линер никогда не был таким, я был сильно удивлен», размышляя, говорил Эйрос. «Мы поговорили о будущих занятиях, о планах уроков, а после разошлись, и больше ничего странного не заметили», как можно аккуратнее спросила я, чтобы не казаться навязчивой. И Эйрос вновь углубился в размышления. Была у него в руках книга. Я заинтересовалась. «Книги – это то, что может вывести меня на правду». Старинный большой фолиант с багровой, словно запекшаяся кровь обложкой, описал книгу Эйрос и поежился. Кажется, от нее исходила какая-то неприятная энергия. Также мне показалось, что Линер куда-то спешил, но поинтересоваться об этом я уже не успел. Он скрылся в коридоре. Я вздохнула, продумывая сказанное профессором. Эта книга может стать разгадкой, но как узнать, о чем она? Если Лин взял ее в библиотеке, Аринса мне ни за что не скажет, какую именно. А если в архиве одно сердце облачной башни ведает о действиях Линера в стенах важной библиотеки с опасными книгами, волшебными артефактами и эликсирами? Из этого разговора я вытянула только взволнованность Линера, что для него очень необычно, и странный, полный негативной, или все же просто неприятной, энергии фолиант. Я могла бы отправиться в библиотеку и архив на поиски, но сейчас уже утро и нужно собираться на занятия. Все равно вот-вот по школе пронесется гонг. Но только я захотела подняться, вспомнила одну важную и очень тонкую вещь, а именно: «Эллен, не мог бы ты вернуться в свою обитель?» Я требовательно взглянула на дракона. «Я хочу одеться». Эллен как раз поудобнее расположился на моей кровати. Похоже, ему нравится быть человеком, но вчера он почему-то не решался им становиться, или боится показаться на людях. Впрочем, я тоже не хочу, чтобы обо мне еще большие слухи по школе пошли. Сначала как ведьма большой силы, а после возлюбленная профессора практики огня, а теперь вовсе что-то вроде. У Блум любовный треугольник, ее обожают сразу два невероятно сногсшибательных парня. Эллен обернулся на меня, невинно хлопая глазами. Его взор такой красивый, а волосы идеально лежат в прическе. Сам он и вправду внеземной красоты мужчина, такой же прекрасный, как Лин. А потом его губы изогнулись в хитрой ухмылке, делая его еще более привлекательным. «Ой, будто я раньше тебя голой не видел», — хмыкнул дракон и тут же получил подушкой по лицу. Она удачно оказалась у меня под рукой, а Эллен только упал на спину и захохотал, будто нанюхавшись цветка роснорослинфи. «Ну хватит, я сейчас живот надорву», — выдавливал через смех Эллен, держать за живот, а я только обиженно хмурилась, откинув подушку назад, сложив руки на груди. Вот же засранец этот дракон. Но его смех ослабил мое волнение после страшного сна. И когда Эллен успокоился и, наконец, прочитав в моих полных раздражения глазах просьбу поскорее скрыться, исчез, сливаясь с моим телом, возвращаясь в облик дракона в моей душе, и я смогла вздохнуть с облегчением. Впрочем, он действительно видел меня всякой, и голой, и одетой, и злой, и расстроенной, и напуганной до слез, и душевно разбитой, и счастливой, что готова воспарить в небеса, и влюбленной без памяти, и страстной, полной любви. Он видел меня всю, он знает меня лучше всех, он замечательный. От этих мыслей у меня даже поднялось настроение. Я так счастлива, что Эллен со мной. Приложив ладонь к груди, я облегченно вздохнула и, откинув одеяло, встала. Легко заправила кровать, не беспокоясь об аккуратности, я оглядела себя в большое зеркало. Удовлетворившись своим видом, натянула нижнее белье, напоминающее мне о Ленире, все то же красное кружевное, свою любимую одежду и принялась расчесываться. И тут по школе пронесся гонг, и не только гонг, это удивило меня, такого раньше не было. Громкий немного механический голос Линши пробудил бы всех лучше, чем этот неприятный гонг. И замерев, глядя в потолок, я внимательно слушала сообщение. «Дорогие ученицы, сегодня в главном зале состоится собрание. Прошу всех прийти сразу после завтрака. Будет идти речь о будущем обучении в этом году, о целях этого курса, об экзаменах в конце второго и третьего триместров. Это важно. Прошу не опаздывать и не пропускать, да, это действительно важно, и это оповещение всех учениц, очень хорошая идея. Линша делает успехи, не зря она стала директрисой школы, у нее огромный потенциал к этому, думаю, наше обучение и жизнь в облачной башне будут меняться только в лучшую сторону, и похоже мой поход в библиотеку придется отложить на попозже. Опять собрание, как и позавчера, даже не представляю, что еще может рассказать Линша или кто-то из профессоров. А, может, там я увижу Линера, может, он вернулся. Я быстро расчесала волосы, случайно вырвала запутавшийся клочок и, откинув расческу, ринулась в ванную, пока не набежали однокурсницы. Мне нужно как можно скорее прийти в главный зал. И даже от комнаты до ванной меня не оставили в покое. Стоило мне выйти за порог своей небольшой обители и пройти пару метров, меня остановили три уже знакомые ведьмы. Они рывком обогнали меня и оказались впереди, склонились в коротком поклоне, сложив пальцы у груди в замок, а после взглянули на меня с поглощающим и даже пугающим восхищением. Я сглотнула, наблюдая за покидающими свои комнаты ведьмами. Они сейчас займут ванную. «Доброе утро, госпожа учитель!» — воскликнули три ведьмочки, а я нервно сжимала кулаки, стараясь обойти их. «Как вам сегодня спалось?» «Да, доброе», — спешно ответила я и обогнула ведьм. Они вновь загородили мне путь. «Да, хорошо спалось, а теперь пропустите». Девочки наконец расступились, и я бегом устремилась к двери ванной, и не успела. Какая-то ведьма прошмыгнула мышкой и захлопнула дверь прямо передо мной, я чуть носом не стукнулась о косяк. «Ну что за начало дня такое? Теперь еще ждать, а эта ведьма черт знает когда оттуда выйдет. Будет прически себе делать, да макияжа на лицо наваливать прямо в ванной, хотя это с легкостью можно сделать и в комнате. Может, Линша исправит это неудобство и сделает несколько душевых, это чертовски бесит». «Да не кипятись», — легко произнес дракон, как-то высокомерно улыбаясь во все сколько там у драконов зубов. «Но клыки у него действительно страшные. Все равно профессора только к восьми соберутся, Никто не придет раньше без 15. Эллен еще больше меня разозлил своим внезапно обострившимся легкомыслием. Я сжала кулаки, оскалилась, не в силах терпеть эту несправедливость. На веках ощутила жар, а тело начало искриться. Дракон в удивлении изменился в лице. А ведь и не получается ограничить меня в использовании своего огня. Да, под взгляды удивленных только что проснувшихся ведьм, сильным броском отправляю на стену разгоревшийся на ладони огненный шар. Он касается стены и, отреагировав на защиту облачной башни, разбивается на сотни язычков пламени. Они опадают на пол и тут же тухнут. Я сильно выдыхаю, кажется, у меня из носа и рта сейчас дым пойдет, как у моего Эллена, когда он забавно фыркает. Ну что, успокоилась? Недовольно пробурчал мой дракон, сворачиваясь в огненный клубок. Да, я успокоилась. И эта ведьма наконец вышла, вздрогнула, заметив мое выражение лица, а после легко улыбнулась и хлопнула меня по плечу со словами: «Да не злись, я же быстро», и скрылась у себя в комнате, а я быстро юркнула в ванную комнату, пока ее снова кто-нибудь не занял. Просто невыносимое начало дня, я даже силу свою не сдержала. За завтраком меня никто не дергал, рядом спокойно наслаждались мюсли с молоком мои подруги. Иногда о чем-то переговаривались между собой. Они будто чувствовали, что я не желаю разговоров, и только с улыбкой поглядывали на меня, а я отвечала им безразличием. Интерес у меня был лишь к еде. И вообще, когда я ем, я глух и нем. Отличная поговорка с земли. Не знаю, действует ли она на Магиксе, пока еще ни от кого не слышала. И, о, как я благодарна Всевышнему, или Всенижнему, что ко мне вновь не пристала эта троица. Не удивлюсь, если подсядут на собрание и заведут разговор по поводу субботних и воскресных занятий. А я даже не знаю, что им говорить. Честно сказать, да я вообще не понимаю, что делаю эти два дня. А ведь действительно, только два дня, а я уже чертовски устала. Прошлый триместр был напряженнее по воспоминаниям, но сейчас кажется, что определенно легче, чем этот. Интересно, протянула ли, подперев голову руками, отперевшись о колени, а когда мальчики-ведьмаки в нашу школу прибудут? Ох, ты права, надо бы у Лиши спросить, поддакивала Агн, удобно расположившись на плече и вовсе спине подруги, безмятежно разглядывая потолок. Надо бы запомнить, как они имя Линши сокращают, красиво. Интересно, какие они? Наверное, сногсшибательные и божественные красавцы Аполлоны, пробормотала я, стараясь скрывать свою напряженность. Подглядывала на развалившихся рядом сонных подруг и осматривала заполняющийся ведьмами зал. Вновь вокруг этот гомон женских голосов, и я, о, вдруг произнесла Агн, приподняв голову, разглядывая что-то у дверей наверху, а это не твои любимые ученицы, Блум. Я только успела заметить на лице подруги ухмылку и тут же свернулась клубочком, поджав под себя ноги. И сейчас очень жалею, что не умею надевать личину. Валтор, почему ты меня этому не научил? Такая превосходная маска Линера, которую почти не снять. Не боись, вдруг шепнули мне на ухо и, не дав сказать и слова, подняться и оглядеться в поисках оказавшегося рядом незнакомого человека, приобняли и легли сверху, как Агн лежит на ли. Да что же это такое-то? Черт, еще бы чуть-чуть и я бы завопила вслух, полностью себя выдав. И вообще с каких пор я стала так позорно прятаться, позорно ноги другому целовать, а это просто маленькая шалость, доступная любому, вновь заговорил этот голос. Только сейчас я разобрала его и поняла, что он мужской. И разве я произносила те мысли вслух? Ведьмы похуже шуточки выделывают.